Наруто спрашивает Изуну с надеждой в глазах. У всех есть родители. Где мои родители? Почему я не встретился с ними? Я тоже хочу наслаждаться праздниками со своими родителями, как и все дети в деревне. Так, где они? Наруто неистово спрашивает Изуну, с надеждой одергивая свою одежду. Изуна замечает надежду в глазах Наруто и крепко сжимает кулаки. Скоро, Наруто, ты скоро их встретишь. Твои родители находятся на секретной миссии, но они скоро встретятся с тобой. Он погладил Наруто по голове, чтобы успокоить его. Почему я всегда слышу одно и то же? Наруто удрученно опускает голову. Наруто, ты скоро сможешь увидеть своих родителей. Просто верь своему Нейсану. Изуна уверяет Наруто. Ура, тогда это обещание. Наруто протягивает мизинец к Изуне. Обещаю. Изуна скрепляет обещание Наруто мизинцем. Внутри гримуара. Души Кушина и Минато молча смотрят на взаимодействие Наруто и Изуны. Рыдание, рыдание. Слезы льются из глаз Кушины, когда она замечает удрученное выражение лица Наруто. Минато обнимает ее и заверяет. Все будет хорошо. Изуна-кун упорно трудится ради нас. Я уверен, что скоро мы сможем обнять Наруто. Верь в Изуну-куна. Да. Минато вытирает слезы. Кушина крепко обнимает его. Курама открывает глаза и смотрит на Минато и Кушину. Чертов ребенок. Поторопись и оживи их уже. И еще, освободи меня из этого места, я больше не могу выносить это. Он закрывает глаза и засыпает. Изуна и Наруто достигли окраины деревни Воющего Волка. Остановитесь, прямо здесь. Кучка стражников преграждает им путь. Вы не можете войти в деревню без разрешения. Один стражник предупреждает их. Вот. Изуна достает из кармана знак отличия и протягивает его охраннику. Хаэм. Охранники осматривают знак отличия. Знак отличия гостя клана Кадон. Он передает знак отличия Изуне, и на его лице появляется приветливое выражение. Итак, вы почетный гость клана Кадон. Добро пожаловать. Пожалуйста, наслаждайтесь временем, проведенным в нашей деревне. Охранник приветствует их, пропуская в деревню. Изуна кивает головой и входит в деревню. Он идет прямо к центру деревни. В его поле зрения появляется гигантский район. Это район клана Кадон, сообщает Изуна Наруто. Охранники у входа в клан замечают Изуну. Изуна показывает свой знак отличия, и охранники разрешают ему войти в клановый квартал. Из одного из особняков в районе клана выходит мужчина средних лет. Давно не виделись, гости из клана Учиха. Мужчина сердечно приветствует Изуну. Да, давно не виделись. Глава клана Тинма-сан. Изуна обменивается приветствиями с главой клана Тинма. Мы рады вам. Не каждый день шиноби вашего уровня наносит визит в наш клан. Добро пожаловать. Глава клана Кадон приглашает их. Тогда не будем стоять на церемонии. Изуна подает сигнал Наруто, который следует за ним. Тинма дает знак одному из своих подчиненных организовать необходимые приготовления для группы. Тогда я больше не буду вас беспокоить. Пожалуйста, наслаждайтесь своим пребыванием. Тинма прощается с ними и уходит. Подчиненный проводит их в роскошную комнату и делает для них необходимые приготовления. Клан Кадон, конечно, богат. Изуна хвалит их гостеприимство. Это все благодаря таким покровителям, как вы. Страна медицины известна своими огромными ресурсами редких трав и лекарств. Наш клан Кадон хранит наследие страны медицины. Подчиненный кивает головой, принимая комплимент. Почетный гость, если вам что-то понадобится, то не стесняйтесь сообщить мне. Очень хорошо. Изуна кивает головой. Подчиненный выходит из комнаты. Кто они? Наруто щиплет себя за нос. Все они пахнут, как гордение жасминовидное. Мне не нравится этот запах. Наруто машет рукой перед своим носом. Изуна молча смотрит на Наруто. Ты что, собака? Как ты умудряешься чувствовать такой слабый запах? Спросил он Наруто. У меня очень чувствительный нос. Даттибайо. Наруто потирает нос пальцами. Наверное, это из-за того, что внутри тебя запечатана огромная собака. Изуна хихикает. Рычание. Ублюдок, кого ты называешь собакой? Я гордый член клана лисов. Я, девятихвостый лис, их лидер. Ян половина девятихвостого рычит на Изуну. Хорошо, хорошо, собака-кун, теперь успокой свой гнев. Изуна взмахнул руками. Ублюдок, выпусти меня и я съем тебя живьем. Рычание. Девятихвостый рычит на Изуну. Ладно, ладно, ты лиса. Теперь сделай для меня кувырок через живот. Изуна смеется над выходкой девятихвостого. Ублюдок. Ян девятихвостый со злостью ударяет когтями по печати. БЗЗЗТ. Печать выпускает черную молнию и поражает Ян девятихвостого. От удара девятихвостого отбросило назад и он перевернулся. Ха-ха, отлично. Теперь сделай это снова. Изуна хлопает в ладоши, смеясь над Девятихвостым. «ХМФ, я больше не попадусь на этот трюк». Девятихвостый признает свое поражение и закрывает глаза. Глава 177. Волчий монстр Роин. Поздно ночью. «Я так хочу спать, Нейсан». Наруто потягивается и зевает, лениво укладываясь на кровать. «Отдохни хорошенько, Наруто». Изуна выходит из комнаты и смотрит на горы в ночном небе. Он видит различные лекарственные и травяные растения, сияющие у подножия горы. Такой живописный вид, богатая энергия природы очень освежает. Изуна делает глубокий вдох и поглощает небольшое количество энергии природы. Он смотрит на лагерь клана Кадон, вспоминая свою первую встречу с ними. «Цунади познакомила меня с этой группой людей. У клана Узумаки были очень хорошие отношения с кланом Кадон из страны медицины. Цунади, будучи медиком Нином и внучкой Мита Узумаки, пользовалась различными привилегиями». «Ух!» Изуна раскрывает руку и видит маленький пузырек с фиолетовой жидкостью. «Не могу поверить, что эта маленькая бутылочка с лекарством стоит 100 тысяч рё». Изуна качает головой и переворачивает флакон. «Мангекё Шаринган начал проявлять свои побочные эффекты. У меня нет побочных эффектов, потому что я уникальный случай». Но остальные люди почувствовали раздражение в глазах. Пробуждение Мангекё Шарингана создает большую нагрузку на зрительные нервы пользователя. Постоянное использование Мангекё ослабляет зрительный нерв и приводит к слепоте. Изуна положил бутылку в карман. Судя по всему, это специальное лекарство под названием Катара предотвращает побочные эффекты Мангекё Шарингана, хотя за это приходится платить. После применения лекарства раздражение прекратится на некоторое время, но человек все равно ослепнет, отсрочив время примерно на день или два. Похоже, это пока единственное решение. Я не могу найти лучшего лекарства. Но, черт возьми, оно такое дорогое. Только члены клана Кадон могут производить это лекарство. Члены клана Кадон обладают уникальным телосложением. Потребляя траву волчий крюк, растущую в горном хребте трех волков, они способны производить особую жидкость, которая используется для создания этого лекарства. Вздох. Изуна делает глубокий вдох и отворачивается, чтобы заснуть. Хаем. Он замирает на месте, почувствовав сигнатуру чакры. О, это интересно. Он замечает замаскированного человека, тайно крадущегося от клана Кадон. Интересно, кто это? Улыбка появляется на лице Изуны, когда его тело становится невидимым. Что я могу сказать? У меня хобби – выведывать чужие секреты. Изуна преследует замаскированного человека. Человек в плаще выскользнул из клана Кадон и направился к горному хребту трех волков. Пройдя некоторое время, человек оказывается перед полуразрушенным святилищем. «Хорошо, ты здесь». Глубокий голос приветствует человека в плаще. Человек в плаще снимает свой плащ, чтобы открыть лицо. «О, жена главы клана Кадон». Изуна узнала женщину. «Давай начнем». Глубокий голос приказывает ей. «Да». Госпожа клана Кадон кивает головой и снимает плащ, открывая свою одежду. Она одета как служительница святилища. «Интересно, интересно, что происходит?» Любопытство Изуны разгорелось еще больше. Он подходит ближе к святилищу. Внутри святилища Изуна замечает другого человека в одежде священника, стоящего перед каменной табличкой. Это чакра. Изуна распознает сигнатуру чакры этого человека. Человек в святилище снимает капюшон, чтобы показать себя. Тинма Кадон тоже здесь. Интересно, что задумала эта пара муж и жена. Сомневаюсь, что они придут в полуразрушенное святилище посреди ледяного горного хребта в ночную пору, чтобы устроить косплей священника и святой девы. Изуна тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли. Тинма Кадон достает из кармана запечатывающий талисман. Он делает несколько странных движений и танцует вокруг каменной скрижали, прежде чем положить талисман на каменную скрижаль. Хаем. Странно, на этом талисмане есть обратная печать Фуиндзюцу. Он пытается что-то снять, размышляет Изуна, осматривая каменную скрижаль. Жена Тинмы тоже достает талисман. Она подражает странным движениям Тинмы и кладет талисман на каменную скрижаль. Фууш. Каменная скрижаль светится фиолетовым оттенком, на ней загораются различные печати Фуиндзюцу. Это. Глаза Изуны расширились, когда он почувствовал чакру от каменной скрижали. Черт, эта пара мужа и жены сошла с ума. Только не говорите мне, что они собираются освободить легендарного монстра волка Роина. Треск, треск. На каменной скрижали появляются многочисленные трещины, и она медленно разваливается на части. Бум, бум, бум. Каменная табличка разбивается на бесчисленные осколки, пыль и обломки покрывают все вокруг. Грохот. Из пыли и обломков вылетает проворная фигура. Фууш. Изуна активирует свой мангекё шаринган и осматривает фигуру. Ау-ау-ау-ау-ау. Рев отталкивает группу, когда фигура предстает во всей красе. Ударные волны от рева разрушают остатки святилища. Изуна неподвижно стоит на своем месте, глядя на существо. В его поле зрения появляется огромный волк высотой почти с пятиэтажный дом. У волка белый мех с фиолетовыми линиями по всему телу. Его глаза размером с небольшой резервуар для воды, а клыки и когти достаточно длинные, чтобы сравниться с человеком в полный рост. Хвост волка разветвляется на два отдельных хвоста. На хвостах вечно горящие сполохи фиолетового пламени чакры. Ау-ау-ау-ау. Волк снова завывает, хлопая хвостом по земле в знак торжества. Треск, треск. Земля трескается от удара хвоста. Похоже, этот парень празднует свою недавно обретенную свободу. Изуна с любопытством осматривает огромного волка. Аво, у него столько же чакры, как и у треххвостого. Изуна удивлен запасами чакры волка. Эй, Курама, может, он твой сводный брат? Ты, лис, а он, волк. Может, он твой брат, рожденный от другой матери? Изуна шутит, задавая вопросы Кураме. Прекрати нести чушь, у меня нет никаких отношений с этим безмозглым зверем. Курама рычит на Изуну. Он просто мерзость из плоти и крови. Этот зверь движим лишь инстинктами и умеет только охотиться. Он никто иной, как мутировавший зверь, испорченный негативной чакрой. Инкурама насмешливо посмотрел на монстра-волка. Я могу легко опрокинуть его одним взмахом лапы, даже в моем нынешнем ослабленном состоянии. Курама хлопнул лапой по полу, утверждая свое превосходство. Да, да, я тебе верю. Теперь ты можешь сказать мне, что ты имеешь в виду под негативной чакрой. Я слышал о чакре лей-линии, чакре синдзюцу, элементальной чакре, темной чакре и светлой чакре, но, как обстоит дело с этой негативной чакрой? Да, мне тоже очень интересно. Минато согласен с Изуной. КХМ. Курама прочищает горло, начиная объяснение. ХМ. Каждый хвостатый зверь рождается с уникальной способностью. Моя уникальная способность позволяет мне чувствовать негативные эмоции каждого существа. Негативная чакра образуется, когда ненависть, обида и многие другие отрицательные эмоции живых существ собираются в одной точке. Эта отрицательная чакра очень мощная по сравнению с обычной чакрой, но у нее есть побочный эффект. Курама делает небольшую паузу, позволяя группе догнать его ход мыслей. ХМ. Минато задумался на некоторое время, вспоминая кое-что. Если я правильно помню, в скрытых архивах Конохи есть записи о неизвестном хвостатом звере. Этот зверь также может чувствовать негативные эмоции, как Курама, и является довольно сильным. Минато напрягает память, пытаясь вспомнить запись. Как его зовут? ХМ, Нулихвост, да, его зовут Нулихвост, и он запечатан где-то в пустынных руинах страны неба. Минато вспомнил имя неизвестного хвостатого зверя. Хумх. Курама сердито хмыкает. Это фальшивый хвостатый зверь. Нет никакого нулевого хвоста. Это просто злобный дух, созданный из темных мыслей и чувств. Он не имеет никакого отношения к нам, хвостатым зверям. Все мы, хвостатые звери, родные братья и сестры, а я, старший и самый сильный. Курама гордо поднял голову. О, неудивительно, что однохвостый ненавидит тебя из-за твоей самовлюбленности. Изуна понимающе кивает головой. Хумх, этот Тануки слабее всех нас. Курама хмурится. Ха-ха. Кушина хихикает над взаимодействием Изуны и Курамы. Они точно веселятся. Изуна-кун такой задира, он даже не пощадил девятихвостого. Действительно, думаю, никто, кроме него, не способен на такой подвиг. Минато покачал головой, и на его лице расцвела улыбка. Надеюсь, Наруто сможет подружиться со второй половиной Курамы. Бум. Волчий монстр Роин замахивается когтем на главу клана Тенму и его жену. Ух, оба едва увернулись от его атаки. Быстрее, уничтожьте Сайгензе. Мы должны контролировать его, пока он не начал буйствовать. Тенма инструктирует свою жену. Хорошо. Его жена кивает головой и делает какие-то знаки руками, выпуская изо рта фиолетовый газ. Фиолетовый газ окружает волка. Изуна спокойно смотрит на них издалека. Интересно, как они собираются контролировать этого зверя? С помощью лекарств? Этот волк курит траву. Глава 178. Порошок синего огня. И Тенма и его жена делают какие-то знаки руками и выпускают изо рта фиолетовый дым. Секретная техника. Кадон Сайгензы. Фиолетовый дым окружает волчьего монстра Роина и замедляет его движение. ХМ. Интересно. Изуна с любопытством смотрит на битву между главой клана Кадон и волком. Он использует гипнотические способности лекарства, чтобы вызвать гендзюцу на зверя. Похоже, он хочет получить контроль над этим волком. Это лекарство очень сильное, и оно даже воздействует на Мангекё Шаринган. Интересно, какими мотивами руководствуется клан Кадон, пытаясь получить контроль над этим зверем? Ранее они запечатали зверя, чтобы предотвратить дальнейший вред стране лекарств, а теперь они сняли печать. Авах! Волк завыл на главу клана Кадон, почувствовав его намерение. Свиш! Он взмахнул когтями и создал крыло лезвия, чтобы рассеять дым. Не так быстро, зверь. Может, ты и наводил ужас на наших предков, но наши способности намного превосходят их. Фхаош! Пара делает несколько знаков руками и выпускает в чудовище еще больше фиолетового дыма. Авах! Рев зверя становится слабым, так как фиолетовый дым оказывает свое действие. Тинма, как ты думаешь, это сработает? Спрашивает его жена. Должно получиться. С изобретением кланом Кумано и синего огненного порошка жители деревни стали самодовольными. Если так пойдет и дальше, деревня прекратит пользоваться услугами шиноби, и мы станем уязвимы для нападения извне. Тинма крепко сжимает кулак. Я не могу допустить, чтобы такое случилось. Глупые решения нескольких стариков не должны разрушить наследие наших предков. Хаем, значит, он думает, что может контролировать монстра на уровне хвостатого зверя. Изуна молча смотрит на главу клана Кадон. Что ж, я всегда рад новым развлечениям. Посмотрим, как он будет танцевать. Широкая улыбка появляется на лице Изуны, когда он бежит за главой клана Тинма. Фхаош, фхаош. Пара продолжает поливать зверя фиолетовым газом. Бам! Через несколько минут зверь падает на землю и теряет сознание. Вот наш шанс, наложите на зверя запечатывающий талисман. С ним он попадет под наш контроль. Тинма достает из кармана запечатывающий талисман и подносит его ко лбу зверя. Сваош! Талисман погружается в тело зверя, и глаза зверя становятся фиолетовыми. Успех! На лице Тинмы появилось выражение облегчения, когда он смотрел на зверя. Теперь пришло время для второй части нашего плана. Фхаош, фхаош. Тинма делает несколько знаков рукой и хлопает ладонью по земле. Паф. Волк-монстр Роин исчезает в большом клубе дыма. Теперь о деревне. Когда деревня столкнется с этим монстром, они поймут ценность культуры шиноби. Воспитание шиноби необходимо, чтобы понять ужасы войны. Страна медицины не может сохранять нейтральную позицию. Тинма и его жена идут в сторону деревни воющего волка. Фваош, Изуна вновь появляется на месте, глядя в спину главе клана Кадон. Этот человек глуп, он ищет свою погибель. Курама насмехается над главой клана Кадон. Неужели он думает, что сможет самостоятельно контролировать безмозглого зверя, испорченного негативной чакрой? Хумх, Курама фыркнул и закрыл глаза. Изуна молча смотрит на Кураму. Если мне не изменяет память, то здесь есть кто-то, кого контролировали не один раз, а дважды, и теперь он говорит дерьмо о других. Ха-ха, ха-ха. Кушина громко хихикает, изо всех сил стараясь сдержать смех. Минато, Кушина и Изуна некоторое время смотрит на Курому. Не сравнивай меня с этим мерзким зверем. Кроме того, тот, кто контролировал меня, был Мадара Учиха. Ты не можешь представить его силу своим воображением. Вот насколько он был силен. Я до сих пор чувствую мерзкую чакру Мадары. Слам. Изуна взмахнул рукой, и гигантские ворота Тори упали на девятихвостого. Упс, моя рука просто соскользнула. Изуна извиняется перед Курамой. Минато и Кушина кивают головой, а Курама недоуменно смотрит на Изуну. Ранее я узнал формулу запечатывания, начертанную на каменной скрижали. Она имеет некоторое сходство с формулой нашего клана Узумаки. Так что, думаю, эта печать была создана предком. Теперь, когда печать снята, зверю потребуется некоторое время, чтобы набрать полную силу. А когда он наберет полную силу, он легко вырвется из-под его контроля. Кушина объясняет детали. Думаю, я смогу извлечь некоторую выгоду из этого инцидента. Изуна жадно потирает руки. В конце концов, кто не болеет в этом обыденном мире, и если я могу получить первоклассные травы и лекарства бесплатно, то я с радостью окунусь в это. Фхаош. Фигура Изуны превращается в бесчисленные осколки льда, которые разбиваются и исчезают. Внутри деревни воющего волка, Тинма Кадон и его жена достигли центра деревни. Пришло время воплотить наши планы в жизнь. Свиш, свиш. Тинма делает несколько знаков руками и хлопает ладонями по земле, вызывающие дзюцу. Роин, паф. В воздух поднимается огромный клубок дыма, и в деревне появляется гигантский монстр-волк. Тинма делает несколько знаков руками, и глаза волка ярко светятся. Авах. Он громко воет и выпускает ударную волну через деревню. Бум. Ударная волна сносит соседний дом и разрушает большую часть дома. В деревне начинается паника и хаос. Жители спасаются бегством. Быстрее. Бегите, на деревню напали. Жители деревни выбегают из своих домов, когда волчий рев наводит на них ужас. Хм. Интересно, в этот вой влилась чакра инь. Этот зверь может использовать чакру инь, чтобы вызвать страх и эмоциональную нестабильность. Я хочу оказать услугу. Я не могу позволить им умереть. Изуна делает несколько знаков рукой и создает несколько теневых клонов. Защити жителей деревни. Да, босс. Теневые клоны кивают головой и расходятся. Авах. Волк снова завывает и выпускает еще одну мощную ударную волну через деревню. Он выпускает из своего тела фиолетовое кольцо энергии. Кольцо распространяется по деревне и накладывает на жителей мощную галлюцинацию. Быстро, деревня атакована. Мы должны нейтрализовать угрозу. Различные охранники и шиноби окружают волка. Этот монстр, он похож на легендарного волка-монстра Роина, о котором рассказывали в легендах. Как он здесь оказался? Выражение лица одного из старых охранников становится уродливым, когда он сообщает другим охранникам, что он и есть тот монстр. Страх проникает в сердца стражников. Быстро, пошлите кого-нибудь попросить подкрепление у клана Куманой. Их голубой огненный порошок очень поможет нам против этого монстра. Также пошлите кого-нибудь в клан Кадон, чтобы попросить их о помощи. Капитан гвардии приказывает нескольким своим подчиненным, пока остальные сражаются с волком. Встаньте в строй, мы должны помешать ему и дальше вредить деревне. Хм, у них нет возможности сражаться с этим волком. Этот Тинма только что напустил бедствие на свою собственную деревню. Изуна качает головой, пока его клоны продолжают эвакуировать жителей деревни. Внутри клана Куманой, мужчина средних лет смотрит в окно, слушая доклад одного из своих людей. Хм, на деревню напал гигантский монстр-волк. У меня есть предположение о личности преступника, но сначала мы должны остановить волка. Мужчина средних лет обернулся и приказал своему человеку. Приготовь синий огненный порошок, мы разнесем этого волка в щепки. Да, лидер. Один из его подчиненных кивает головой и исчезает из комнаты. Все техники шиноби бесполезны перед нашим синим огненным порошком. Вторжение Омегакури, яркий тому пример. Эти надменные шиноби вторглись на нашу землю с целой армией, но были уничтожены мощью нашего синего огненного порошка. Мужчина средних лет закрывает глаза и вспоминает прошлое. Это было сразу после второй войны шиноби. Омегакури находилась под властью Ханза из Саламандры. Его боялись во всем мире шиноби. Ханза был мастером ядов, и лекарственные травы страны медицины разжигали в его сердце жадность. Он послал свой легион шиноби, чтобы атаковать и разграбить страну медицины. Мужчина средних лет снял ткань со своей руки, чтобы показать деревянный обрубок. В то время мой отец был главой клана Куманой. Я был горячим взрослым и участвовал в войне. Именно благодаря изобретению отцом порошка синего огня наша страна медицины одержала победу. Вздох. Мужчина средних лет вздохнул и прикрыл рукой рот. Монстр или нет, ничто не может противостоять взрывной силе синего огненного порошка. В любом случае, дело в том, что глава клана Кадон не может контролировать зверя должным образом. В конце концов, он выйдет из-под его контроля. Минато прочистил горло, чтобы снять напряжение. Я тоже так думаю. Кушина кивает головой в знак согласия. Глава 179. Порошок синего огня 2. Вхаош, вхаош. Члены клана Куманой окружили волка-монстра Роина. Глава клана Куманой ведет их в бой. Зарядите маленькие цилиндры с синим огненным порошком и запустите их в монстра. Члены клана Куманой бросают в волка множество маленьких цилиндров. Бум, бум. Цилиндры взрываются на вершине зверя и сжигают его в синем пламени. Авах! Волк-монстр воет в агонии. Съешь это, чудовище, ничто не устоит перед мощью голубого огненного порошка. Они продолжают бросать бомбы в чудовище. Хм. Изуна осматривает синий огненный порошок, брошенный в зверя. Я вижу следы нитрата калия, серы и древесного угля. Похоже, они сделали чакровую версию динамита. Эта штука обладает мощным зарядом. Бум, бум. Бомбы продолжают взрываться над монстром, прожигая его кожу. Если сравнивать его с Дзюцу, то он обладает силой Дзюцу ранга В. Изуна смотрит на бой издалека. Технология этого мира довольно противоречива. У них есть компьютеры, устройства дальней связи, взрывчатка, но нет средств быстрого передвижения. О, у них есть поезда. Авах, это нехорошо. Такими темпами, жители деревни смогут подавить волка, и необходимость в шиноби отпадет. На лице Тинмы появилось уродливое выражение. «Нет, я не могу позволить этому случиться, я должен что-то сделать». Тинма делает несколько знаков руками. На его ладони появляется формула запечатывания. В хаош, он вливает немного чакры в печать. Авах, волк снова завывает и выпускает из своего тела еще один импульс фиолетовой энергии. Бум. Ударная волна проходит по деревне и отбрасывает назад членов клана Куманой. Проклятие, зверь набирает силу. Мы должны остановить его. Лидер клана Куманой подает сигнал своим членам клана. Доставайте большие бомбы. Давайте покажем силу клана Куманой этому зверю. Да, лидер. Члены клана Куманой несут большие цилиндры с синим огненным порошком. Они заряжают баллоны в пушки и нацеливают их на чудовище волка. Огонь. Глава клана Куманой взмахивает рукой. Бум, бум. Большие цилиндры обрушиваются на чудовище, отбрасывая его к окраине деревни. Црацк, црацк. Талисман вокруг волчьего чудовища разбивается на бесчисленные осколки. Црацк, а-а. Печать на руках Тинмы ломается, так как он испытывает обратную реакцию. Дела обстоят не лучшим образом. Предыдущий взрыв синего огненного порошка повредил запечатывающий талисман. Я потерял контроль над зверем. Выражение лица Тинмы становится уродливым, когда он беспомощно смотрит на монстра-волка. Авах! Зверь воет на жителей деревни, его глаза становятся красными. Шам! Шам! Из его тела вырываются многочисленные импульсы чакры. Бум! Огромное количество чакры собирается возле пасти зверя. В хаош! Зверь направляет большое количество негативной чакры и создает чакровую сферу. Сваош! Оно выстреливает негативной чакрой в фиолетовый луч. Луч проходит через деревню, прорезая ее хребет. Бум, бум, бум. Множественные взрывы происходят на пути луча, так как он разрушает большую часть деревни. Похоже, пришло время вмешаться. Изуна смотрит на разрушения, причиненные зверем. У меня нет хорошего призыва. Если бы я мог подчинить этого зверя и сделать его своим призывным, то это было бы большой удачей. Изуна размышляет о такой возможности, глядя на зверя. Как такое может быть? Как этот зверь может быть таким сильным? Глава клана Куманой уставился на чудовище волка широко раскрытыми глазами. Огонь, огонь. Продолжайте бомбить зверя. Я уверен, что мы сможем покорить его в мгновение ока. Члены клана Куманой запустили в зверя еще больше синего огненного порошка. Авах. Зверь громко завывает и создает вокруг себя поле чакры. Щит блокирует бомбы и защищает его от взрыва. Интересно, он даже может защитить себя. Теперь мне очень хочется сделать его своим. Авах. Зверь заряжает еще один луч чакры, направляя его на членов клана Куманой. Неужели это конец? Неужели так я встречу своего создателя? Глава клана Куманой смотрит на луч, летящий в его сторону. По крайней мере, создание синего огненного порошка принесло некоторую славу стране медицины. Он закрывает глаза и смиряется со своей участью. Это, конечно, хлопотно. Изуна появляется перед лучом и останавливает его голыми руками. Хаем. Глава клана Куманой открывает глаза, так как ожидаемого удара так и не последовало. Я жив. Как? Удивляется он сам себе. Если твои дневные грезы закончились, то я буду очень признателен, если ты эвакуируешь членов своего клана. Я не хочу, чтобы они стали жертвами этой битвы. Да, да, я сделаю это. Глава клана Куманой бестактно кивает головой. Также, после этой битвы, я хотел бы побеседовать с вами. Меня интересует ваш синий огненный порошок. Изуна напоминает ему. Да, да, пожалуйста, спасите деревню. Глава клана Куманой беспомощно кивает головой. Похоже, нам все еще нужна помощь шиноби. Очень хорошо, теперь пришло время расправиться с тобой, здоровяк. Изуна поворачивается к волку-монстру и насмехается над ним. Авах. Волк завывает в гневе и бросается на Изуну. Взмах. Волк ударяет Изуну когтем, наполненным чакрой. В хаош. Изуна уклоняется от атаки и бьет волка по голове. Банк. Волк врезается в валун. Аво, это опасно. Изуна осматривает землю в том месте, где волк провел когтем. От земли поднимаются фиолетовые испарения, разъедающие все вокруг. Это и есть сила негативной чакры. Она разъедает все, включая рассудок пользователя. Что ж, я могу сделать то же самое с помощью своей темной чакры. Посмотрим, чья коррозия мощнее. Изуна делает несколько знаков руками, и на его правой руке появляются странные печати. Высвобождение тьмы. Режим Асуры. Из тела Изуны поднимаются черные испарения, покрывая правую половину его тела. Из его головы вырастает черный рог, состоящий из чакры. Изуна выхватывает катану и наносит ею удар по чудовищу. Удар. Высвобождение тьмы. Жестокое адское пламя. Черное пламя вырывается из меча и охватывает чудовище. Авах. Зверь заряжает еще один луч отрицательной чакры и выпускает его в пламя. Бум. Гигантский взрыв охватывает все вокруг и ослепляет всех. Изуна ведет зверя к горе. Тенма прикусил нижнюю губу, глядя на битву. Это моя вина. Я не ожидал, что зверь окажется настолько сильнее. Я не могу позволить другим страдать из-за моих ошибок. Я должен взять на себя ответственность за свои действия. С этим талисманом я смогу запечатать зверя. Он достал из кармана запечатывающий талисман. Бах, бах. Изуна несколько раз ударил зверя кулаком и ногой. Черт, какая толстая шкура. Этот чувак точно на стероидах. Давайте я попробую сжечь разложение негативной чакры своей темной чакрой. Изуна поднимает свой меч и вливает в него темную чакру. Высвобождение тьмы. Очищение тьмы. Удар. Изуна выпускает темно-черную полосу пламени. Темное пламя охватывает все тело зверя и испепеляет его. Фиолетовая негативная чакра, исходящая из его тела, начинает угасать. Авах. Зверь корчится от боли, пытаясь избавиться от пламени. Получилось. Теперь нужно очистить оставшуюся негативную чакру. Изуна вливает темную чакру в правую руку и прыгает на зверя сверху. Он ударяет рукой по лбу зверя и выпускает большое количество темного пламени. Пламя начинает очищать негативную чакру. Хм, что это? Чьи это воспоминания? Различные странные воспоминания проносятся в голове Изуны. Это воспоминания этого зверя. Изуна закрывает глаза, входя в область сознания зверя. Глава 180. Новые контракты. Авах. В поле зрения Изуны появляется огромный снежный волк. Рядом с ним три детеныша. Это самка волка. Снежная волчица кормит своих детенышей, глядя на небо. Грохот. Грохот. С неба падает огромный метеор и разбивается неподалеку. Гррррр. Волк рычит, отступая в соседнюю пещеру. Бум, бум, бум. Несколько метеоров падают с неба и опустошают землю. Хм. Изуна с любопытством смотрит на это зрелище. Это метеоритный дождь. Грохот, грохот. Земля содрогается от удара, ударные волны проходят через землю. Авах. Снежная волчица воет и прячет своих детенышей. Волчица медленно выходит из пещеры и смотрит на небо. Один из смелых и маленьких детенышей следует за ней. Волчица поднимает голову и смотрит на небо. Хм. Изуна поднимает голову, чтобы проследить за ее взглядом. Что за черт? Его глаза расширяются, когда в поле его зрения появляется невероятное явление. Это, что это за чертовщина? Это то, о чем я думаю. Гигантская масса камней и обломков парит в воздухе. Плавающая масса затмевает все вокруг, поскольку блокирует солнечный свет. Спутник из пыли и обломков медленно поднимается в воздух. Только не говорите мне, что это луна. Грохот, грохот. На поверхности луны появляется множество трещин, из которых вырывается гигантское гротескное человекоподобное существо земляного цвета с мумифицированной внешностью и множеством шипастых выступов. Рев. Гротескная фигура выпускает мощную ударную волну из своего тела. Гррррр. Снежный волк в страхе отступает, прячась в пещере. Это демоническая статуя внешнего пути. Оболочка десятихвостого. Изуна узнает статую. Итак, похоже, этот инцидент произошел до образования Луны и во время битвы между Рикудо Усаннином и Десятихвостым. Рев. Статуя снова ревет, отчаянно пытаясь освободиться от Чебокутинси. Бам, бам, бам. Множество камней вылетают из земли и врезаются в статую, запечатывая ее внутри ядра спутника. Рык. Зверь выпускает множество снарядов чакры из выступа на спине. Взмах. Взмах. Снаряды разрушают часть Луны и устремляются к пещере Снежного Волка. Бум. Снаряды чакры разрушают пещеру и погребают ее под землей. Вздох. Изуна делает глубокий вдох, глядя на сцену разрушения своими глазами. Такой масштаб силы почти богоподобен, способность терраформировать планету и создавать спутники. В прошлой жизни я мог только мечтать о таких вещах. В хаош. Пейзаж меняется, когда в сознание Изуны вплывает еще одно воспоминание. Грохот. Грохот. Пещера рушится. Из нее выбегает большой снежный волк. Авах. Волк горестно воет, глядя на мертвые тела своей семьи. Хм, так это и есть тот маленький волчонок. Фиолетовая чакра поднимается из тела волка, поглощая его разум. Авах. Волк воет в агонии, пока чакра мутирует его тело. Так вот оно как. В хаош. Изуна выходит из сознания зверя. Бедное существо, сила демонической статуи внешнего пути убила его семью и переполнила его разум. Демоническая статуя поглотила жизненную силу сотен и тысяч людей. Ненависть, страх и беспомощность стольких людей вместе с мощной чакрой Десятихвостого создали негативную чакру, которая повлияла на разум этого снежного волка. Вздох. Изуна вздохнул и погладил голову зверя. «Не волнуйся, я скоро освобожу тебя». Волк успокаивается и прекращает свое буйство. Изуна продолжает высасывать негативную чакру из его тела. «Ты, зверь, я не могу позволить тебе больше буйствовать. Я запечатаю тебя раз и навсегда». Глава клана Кадон прыгает к волку и бросает в него талисман. Техника запечатывания. Роин Кадон. Он хлопает в ладоши, когда запечатывающий талисман парит в воздухе. «Остановись!» — кричит Изуна на тьму. «Вхаош!» — талисман летит к волку. Из него выползают различные печати фуиндзюцу и обхватывают волка. БЗЗТ. Из талисмана вырывается красная молния, создавая мощную силу всасывания. «Авах!» — волк завыл от злости, когда его потянуло к печати. «Этот идиот! Я был так близок к тому, чтобы уничтожить разложение!» Изуна проклинает главу клана Кадон, прыгая с вершины волка. Авах! Волк воет от злости. Взмах! Он ударяет когтем по запечатывающему талисману и разрушает его. Не может быть, как это может быть? Эта запечатывающая формула должна была запечатать зверя навсегда. Как она может так легко уничтожить его? Тинма с испуганным выражением лица смотрит на волка. Вздох! От идиотизма нет лекарства. Изуна качает головой. Авах! Темно-черная чакра поднимается из тела волка и покрывает все его тело. Мех зверя становится черным, а глаза – красными, так как зверь впадает в ярость. Он выпускает из своего тела ударную волну, которая отталкивает главу клана Кадон и ударяет его о валун. От удара глава клана Кадон теряет сознание. Похоже, он думает, что я предал его. Моя добрая воля была ловушкой, предназначенной для его печати. Треск, треск. Изуна разбил костяшку пальца, подойдя к разъяренному зверю. Это никогда не должно было пройти легко. Но я предпочитаю так, по крайней мере, мне не придется тренировать тебя в будущем. Вхаош. Изуна мелькает перед зверем, сжимая кулак. 8 врат освободить. 6 врата. Врата обзора открыты. Высвобождение силы. Мантия Асуры. Изуна открывает 6 врата и покрывает свое тело плащом чакры высвобождения силы. Из его глаз сверкают красные молнии, а кулаки пылают огнем. Ара. Ара, ара. Изуна обрушивает на разъяренного волка шквал стремительных ударов. На его теле появляются различные вмятины, пока волк пытается отбиться. С точки зрения боевых возможностей, этот волк сравним с двуххвостым или треххвостым. Ара. Изуна наносит апперкот, который отправляет волка в полет к небольшому холму. Бах. Волк врезается в холм и теряет сознание. Черная аура вокруг него исчезает, а шерсть становится белой. Изуна подходит к волку и осматривает его. От волка поднимаются черные испарения и просачиваются в землю. Хаем. Итак, это так называемая злобная негативная чакра. Чакра, которая может подавить эмоциональное состояние любого существа. Вхаош. Гримуар греха выплывает перед волком. Взмах. Он начинает высасывать темно-черную негативную чакру. То, что ты можешь это съесть, не значит, что ты должен это съесть. Ты обжора. Изуна качает головой и позволяет гримуару делать то, что он хочет. Теперь о тебе. Изуна поворачивается к снежному волку. Было бы хлопотно усмирять тебя здесь. Я разберусь с тобой позже. Камуи. Изуна активирует камуи и засасывает зверя в свое карманное измерение. Теперь, когда он убрался с дороги, осталось только разобраться с жителями деревни. Звуки шагов доносятся до его уха. Жители деревни осторожно приближаются к холму. Пора обналичить мою выгоду. Изуна подходит к Тинме и будет его. Уф, где я? Что случилось? Тинма схватился за лоб, оглядываясь по сторонам. Где этот зверь? Я должен запечатать его любой ценой. Тинма вскакивает в бешенстве и настороженно оглядывается по сторонам. Ну, тебе не стоит беспокоиться о звере, но тебе лучше быть готовым к ним. Изуна указывает в сторону приближающихся жителей деревни. Это была моя вина. Столько людей погибло в этой битве, в минуту безрассудства. Я выпустил этого монстра в деревню и убил столько людей. Я не заслуживаю больше жить. Тинму захлестывает чувство вины, когда он падает на землю. Ну, похоже, ты наконец-то пришел в себя. Изуна идет навстречу встречным жителям деревни. Где этот зверь? Где он? Глава клана Куманой ведет жителей деревни и останавливается перед Изуной. О, чудовище! Мне было трудно сражаться с ним, но глава клана Тинма прибыл вовремя и использовал секретную технику своего клана, чтобы запечатать чудовище. Изуна показывает на Тенму. Кто? Я? Тенма смотрит в замешательстве. КХМ. Изуна прочищает горло, чтобы подать сигнал Тенме. Ах да, я запечатал его, используя секретную технику запечатывания клана Кадон, которая была использована для запечатывания зверя несколько веков назад. Тенма кивает головой. Это так, глава клана Кумано с подозрением смотрит на Тенму. Тогда мы благодарны тебе, глава клана Тенма. Глава клана Кумано кивает головой и ведет остальных жителей к деревне. Мы проведем экстренное собрание, чтобы обсудить детали инцидента и последствия боя. Не забудьте присоединиться к собранию. Он сообщает Тенме, прежде чем отправиться в деревню. Глава клана Тенма, нам нужно кое-что обсудить. Изуна принимает серьезное выражение лица. Глава 181. Новый контракт 2. Это была кража. Изуна идет к гостевой комнате, вспоминая сделку с Кадоном и главой клана Куманои. Глава клана Куманои согласился поставлять ему постоянный запас порошка синего огня по очень сниженной цене. Что ж, это лучше, чем ничего. Я должен собрать все возможные ресурсы, чтобы подготовиться к войне. Что касается главы клана Кадон, улыбка расцвела на лице Изуны, когда он вспомнил о сделке. Клан Учиха получит бесплатное снабжение лекарствами и травами на следующие 50 лет, а также бесплатное снабжение Катара. Изуна достает из кармана пузырек. Это лекарство действительно загадочно. Оно может замедлить деградацию зрительных нервов, вызванную Мангекё Шаринганом. Надеюсь, Цунади добилась некоторого прогресса с этим лекарством. Я хочу вылечить Итачи, пока его болезнь не разгорелась. Сваош. Изуна достает пузырек и выходит из комнаты. Зе-зе-зе-зе. Наруто глубоко спит и храпит. Ну, он крепко спит. Значит, все в порядке. Изуна качает головой, проверяя печати Фуиндзюцу. Я не могу его винить. После стольких усилений и глушащих печатей, эта комната укреплена, как крепостная стена. Изуна активирует свой Мангекё Шаринган. Пришло время поговорить с этим волком. В Хаош. Он открывает вихревой портал и исчезает из комнаты. Внутри измерения Камуи. В Хаош. Открывается еще один портал, и Изуна входит в измерение. Ух ты, как неприятно. Он замечает несколько следов когтей, вырезанных на различных платформах, плавающих в измерении. Рычание. Взмах. Изуна делает сальто назад и избегает атаки когтями. Хух, похоже, предыдущего избиения было недостаточно. Давай еще. Изуна щелкает костяшками пальцев, поворачиваясь к волку. Гейрер. Волк рычит на него. Я прожил достаточно долго, чтобы знать, что я не могу доверять никому в этом мире. Глубокий голос обращается к Изуне. Находясь в ловушке во тьме, я видел все негативные эмоции и воспоминания людей, как их предал тот самый бог, которому они поклонялись. Вся их ненависть, обида, страх и беспомощность. Я чувствовал все это. После просмотра всех этих воспоминаний, как я могу доверять такому человеку, как ты? Волк выходит из темноты и показывает себя. У волка белый мех с черными полосами, идущими вертикально по телу и расходящимися у хвоста. Это удивительная способность. Уметь скрываться во тьме. Похоже, после очищения от коррупции он приобрел некоторые уникальные способности. ХМ, значит, ты не доверяешь людям. Изуна сложил руки, глядя на гигантское тело волка. Рычание. Ты силен, сильнее любого человека, которого я видел за все эти годы. Я чувствую это. Твои способности даже выше, чем у того, кто запечатал меня здесь. Но это не значит, что я подчинюсь тебе. Я наконец-то вернул себе рассудок. Я не могу позволить снова заковать себя в кандалы. Изуна кивает головой в знак согласия. Справедливо, но я не могу позволить такому мощному зверю, как ты, бродить по миру шиноби. Изуна отклоняет его просьбу. Рык. Тогда нам больше не о чем говорить. Волк ныряет в тени и исчезает из поля зрения. Я не могу позволить тебе бродить по миру в одиночку, но как насчет того, чтобы находиться под моим наблюдением? Рычание. Что ты имеешь в виду? Волк говорит из тени. Как насчет контракта? Контракт призыва. Заключи со мной контракт призыва, и ты сможешь наблюдать за миром вместе со мной. Изуна протягивает руку в сторону теней. Гейрер, в этом мире нет места для меня. Я, мерзость, сотканная из ненависти и тьмы, зачем тебе заключать со мной контракт призыва? Волк спрашивает его. Ну, так будет веселее. Изуна улыбается тени. ХМ, значит, ты вот так просто освободишь меня? Да. Изуна кивает головой. Он делает несколько знаков руками и хлопает ладонью по земле. На земле появляется гигантская печать Фуиндзюцу. Это печать вызывающего Фуиндзюцу, капни своей кровью на печать, чтобы заключить контракт. Изуна инструктирует волка. Хорошо. Волк выпрыгивает из тени. Он взмахнул когтем и капнул кровью на печать. Фхаош. Печать ярко вспыхивает, поднимаясь в воздух. Время для нового контракта. Изуна достает из своего хранилища огромный свиток и вливает в него чакру. Призывающая печать сливается со свитком. Щелчок. Изуна кусает большой палец и капля крови капает на верхнюю часть печати. Шам. Печать сияет некоторое время, а затем гаснет. Хэмэм. Я чувствую связь с волком. Теперь он мое призывное существо. Фхаош. Печать греха на его правой руке активируется и высвобождает немного чакры на свитке. Шам. Печать сияет фиолетовым светом. На шее волка появляется гигантский символ Магатамы. Хаэм. Изуна некоторое время рассматривает Магатаму, а затем качает головой. У меня все еще нет ни малейшего понятия об этом. Эта печать греха как всегда загадочна. С этим, ты, мое призывное существо. Авах. Волк воет от счастья. Роин, зови меня Роин. Волк обращается к нему. Очень хорошо, Роин. Давай уйдем отсюда. Изуна открывает портал из измерения Камуи. Но, до этого, ты можешь управлять своими размерами. С таким огромным телом, я не думаю, что ты сможешь свободно перемещаться со мной. Да, Роин кивает головой, вливая чакру в свое тело. Фхаош. Его тело уменьшается, превращаясь в обычного белого снежного волка с черными полосами на теле. Так гораздо лучше. Пойдем. Изуна кивает головой и выходит из портала. Сваош. Роин ныряет в тень Изуны. Следующий день. Авах. Наруто зевает, лениво потягиваясь. Это был очень хороший сон. Давно я так хорошо не спал. Наруто встает и выходит из комнаты. Рамен, мне нужен рамен на завтрак. Наруто приказывает ближайшему слуге. Ах, дорогой гость, я не думаю, что полезно есть рамен так рано утром. Почему бы тебе не позавтракать с Изуной сама? Слуга ведет Наруто в столовую. О, Наруто, ты проснулся. Изуна машет руками на Наруто. Нисан, я голоден. Наруто поспешно ныряет за стол и набрасывается на еду. Наруто, ешь медленно. Еда никуда не денется. Изуна пытается успокоить Наруто. Чомп, чомп, но, Нисан, прошло 3 недели с тех пор, как я в последний раз ел что-то вкусное. Наруто продолжает глотать свою еду. Что ты имеешь в виду, Наруто? Ты хочешь сказать, что тебе не понравились мои стейки, которые я приготовила для тебя? Изуна печально опускает голову. Нет, нет, они были вкусными, действительно вкусными, но у нас был стейк на каждый завтрак, обед и ужин, так что я сытыми по горло. Наруто поспешно отрицает это, пока трясет руками. Верно, но, я могу приготовить только стейк. Вздох. Изуна вздыхает и продолжает завтракать. Наруто, сегодня мы встретимся с Цунаде. Изуна указывает в сторону большого особняка, расположенного на вершине горы Трех Волков. Это место – сокровищница для медиков Нинов. Там собраны все известные лекарства и травы мира Шиноби. Любой клан или деревня, неважно где, всегда ищут в стране медицины медицинские препараты. Отчасти поэтому Ханза так сильно хотел заполучить это место. Что ж, я не могу его винить. Другие народы боялись этого места из-за присутствия Роина, но Ханза был достаточно смел, чтобы напасть на это место. Собирай свои вещи, Наруто, мы скоро выдвигаемся. Изуна заканчивает завтрак и прогуливается по территории клана Кадон. Изуна-сан, вот лекарство, которое вам нужно. Высокий юноша протягивает свиток Изуне. На лице мальчика застыло испуганное выражение, как будто он встретился с идолом. О, это хорошо. Изуна принимает свиток, замечая сходство мальчика с Тинмой. Ты, я Риши Кадон, старший сын Тинмы Кадона. Я новый аптекарь клана Кадон. Мальчик представился. Ммм. Изуна кивает головой. Мы будем часто видеться в будущем. Да. Риши судорожно кивает головой. Изуна-сан, я ваш большой поклонник. Я слышал все истории о вас. Вы, мой кумир. Обо мне ходят истории, когда это случилось. Изуна поворачивается к Риши и спрашивает его. Эти истории, которые ты упомянул, откуда ты их взял? О, вот он, последний выпуск серии Чайча. Невинность. Риши передает Изуне книгу. Изуна поспешно берет книгу и пролистывает ее. На его лице появляется уродливое выражение, когда он переворачивает страницы. «Будь ты проклят, Джирая, не делай меня главным героем своей хентайной серии». Изуна крепко сжимает книгу. «В следующий раз, когда я тебя увижу, я надеру эту твою старую задницу». Глава 182. «Сразись со мной». Нисан, я должен сделать это снова?» Наруто беспомощно уставился на Изуну. «Ага, твое обучение еще не закончено, и это будет отличная возможность для тебя потренироваться». Изуна кивает головой. «Ха». Наруто поднимает огромный валун и кладет его себе на плечи. «Хорошо». Изуна и Наруто выходят из деревни воющих, поднимаясь на гору трех волков. Внутри комнаты для гостей. «Хитц». Цунади потягивает саке из чашки, лежащей на столе. «Дай мне еще. Я хочу еще». Цунади хлопает чашкой по столу, требуя еще саке. «Цу». Цунади сама, еще раннее утро. «Вы не должны пить так рано». Шизуни пытается остановить Цунади. «Аинг, аинг». Тантон прыгает вокруг Цунади, соглашаясь с Шизуни. «Хик, мне все равно, мне нужно еще саке». Цунади машет чашей Шизуни. Вздох. Шизуни вздыхает про себя и наполняет чашку. Глоток, глоток. «Ха». Цунади потягивает саке. «Я так хочу спать». Она ставит чашку на стол и засыпает. Вздох. Цунади сама хорошо потрудилась. Шизуни осторожно накрывает Цунади одеялом. Она собирает стопки бумаги, разбросанные по комнате, и раскладывает их по порядку. «Я давно не видела, чтобы Цунади сама так старалась. Она отдает все силы ради Изуна-куна». Шизуни берет бумагу и читает ее содержание. На бумаге была подробная схема легких с точками тенкицу и сетью чакры. «Невероятно! Мне всегда было интересно, откуда у Изуны-куна такая подробная информация о человеческом теле». Шизуни читает детали бумаги, удивляясь. «Во время обучения у Цунади сама, у меня всегда было ощущение, что Изуна-кун уже много знает о медицинском ниндзюцу». Она кладет бумагу на стол и выходит из комнаты. «Сейчас принесу завтрак для Цунади сама». Шизуни выходит из комнаты. «Госпожа Шизуни, завтрак готов». Сладкий и нежный голос приветствует ее. Шизуни поворачивается к обладательнице голоса. В поле ее зрения появляется прекрасная дама с голубыми глазами, фиолетовыми волосами, собранными в хвост, с двумя челками, расходящимися по обе стороны лица. Дама одета в роскошные одежды, на ее мантии вырезан знак отличия страны медицины. «О, это вы, леди Ханю. Доброе утро!» Шизуни приветствует новоприбывшую. Госпожа Ханю подает знак одному из своих слуг, и тот выносит посуду. «У меня есть дела в деревне Воющего Волка, вчера там был большой переполох, поэтому я должна посетить деревню». Леди Ханю кивает головой и уходит. «Интересно, что там произошло?» Шизуни качает головой и несет завтрак. «Еще немного, Наруто, мы уже близко». Изуна подбадривает Наруто, который с трудом тащит валун. «Хаф, хаф». Наруто тяжело дышит, пока несет плечо. «Я близко, я не сдамся. Даттибайо». Наруто накачивает свою чакру и бросается вперед. «Это Наруто, которого я знаю». Изуна кивает головой и следует за ним. «Ха». Наруто отбрасывает валун, ложась на землю. «Хаф, хаф, я сделал это. Даттибайо, хорошая работа, Наруто». Изуна похвалил Наруто. «На этом первая часть твоего обучения закончена, мы продолжим вторую часть позже». Изуна использует чакру мудреца, чтобы восстановить Наруто. «Мы здесь, давайте встретимся с Цунади». Наруто встает и стирает пыль со своей одежды. Оба они входят в особняк. Изуна достает из кармана знак отличия, данный ему Цунади для входа в особняк. Это место хорошо охраняется. Изуна поднимает бровь, заметив множество шиноби, прячущихся в тени. Эти шиноби не проблема. Он поворачивается к стенам особняка. Довольно зловещая ловушка, если можно так выразиться. Использовать цилиндр с синим огненным порошком как мины. Всего лишь легкий шаг, и начнется цепная реакция, которая разнесет весь зарытый голубой огненный порошок. Изуна поднимает голову и замечает различные пушки, установленные на вершине внешней стены. Довольно укрепленное место. Это место похоже на средневековый замок с намеком на современные технологии. Оба продолжают идти по двору особняка, пока Изуна осматривает окрестности. В мире шиноби смешаны все культуры. В Амигакуре есть укрепленные железные стены и дома. Такигакури похож на курортный город, а Коноха – на деревню до современной эпохи. В любом случае, я должен искать Цунади. Изуна закрывает глаза и чувствует чакру Цунади. Нашел ее, я так рад встретиться с ней. Я покажу ей свое новое дзюцу. Наруто прыгает от восторга. Хорошо, хорошо, Наруто, успокойся. А ты купил для нее подарок? Прошло много времени с тех пор, как ты ее встретил. Так что ты должен купить ей подарок. Изуна спрашивает Наруто. Подарок, я ничего не покупал. Наруто почесал голову с неловкой улыбкой. Наруто, каждый раз, когда ты навещаешь кого-то, ты должен приносить ему подарки. Например, букет, особенно если ты навещаешь девушку. Изуна советует ему. Но, бабушка, старая карга, она уже не молода. Наруто качает головой. Ой, малыш, что ты сказал? Пронзительный голос разносится в воздухе. Сломп, сломп, звуки тяжелых шагов приближаются к ним. Наруто, ты сам по себе, это не моя вина. Ух, Изуна срывается с места. Бонг, Цунади появляется перед Наруто и бьет его по голове. Эй, парень, что ты только что сказал? Кто старая карга, которая уже не молода? Ау, ау. Наруто хватается за голову и катается по земле. На глазах у него слезы, а на голове появляется большая шишка. Хаймеф, так вот что ты получил за неуважение к даме? Цунади положила руки на талию и смотрит на Наруто сердитым взглядом. Ха-ха, ха-ха. Изуна хихикает. Наруто, я предупреждал тебя заранее. Ты не намного лучше его. Цунади фыркнула на него. Наруто-кун, ты в порядке? Наруто-кун, Шизуне выходит из комнаты. Она использует технику мистической ладони, чтобы вылечить шишку на его лбу. Разве ты не рада видеть меня после столь долгого времени? Изуна подходит к ней. Хаймеф, кто может быть рад тебя видеть? В любом случае, ты принес что-нибудь для меня? Ранее я слышала что-то о подарке. Цунади взволнованно потирает руки. Конечно, принес. Как я могу не принести подарок для тебя? Ух, Изуна достает из кармана свиток и вынимает из него бутылку вина. Это вино из замороженной росы из Киригакури. Я получил его из коллекции главы клана Теруми. Он очень благодарен тебе за помощь. Да. Цунади поспешно выхватывает вино из его рук и входит в комнату. Давайте поговорим в комнате. Ее голос затихает, когда она входит в комнату. Этот алкоголик. Изуна качает головой и следует за ней. Внутри комнаты. Глоток, глоток. Цунади выпивает полный рот вина. Ах, такое прекрасное вино. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз пила что-то подобное. Глоток. Она делает еще один глоток вина. Итак, как дела? Есть прогресс. Изуна спрашивает ее с взволнованным выражением лица. Глоток, хлопок. Цунади захлопывает кубок, подавая сигнал Шизуне. Шизуне, принеси бумаги. Да, Цунади сама. Шизуне достает стопку бумаг и передает их Изуне. Изуна просматривает бумаги, пока Цунади объясняет. Ранее, в прошлом году, я читала твой подробный отчет о болезни лидера клана Теруми. Изуна кивает головой, пока Цунади продолжает. Так вот, я подробно изучила его и нашла некоторые сходства с болезнями Итачи. Ты можешь его вылечить? Нервно спросила Изуна. Пока, нет. Цунади качает головой в знак отрицания. Нет. Изуна глотает слюну, когда эти слова выливают ведро холодной воды на его надежды. Похоже, мне нужно поторопиться и выучить синдзюцу мудреца шести путей. Это единственный способ спасти Итачи. Изуна сжимает кулаки. Но я думаю, что смогу. Мне просто нужно еще немного времени. Я близка к завершению своего исследования. Цунади берет бумаги из его рук. Фух, по крайней мере, еще есть надежда. Изуна делает глубокий вдох. В любом случае, я не думаю, что твоя цель моего визита – просто поговорить об этом. Цунади принимает серьезное выражение лица, задавая вопросы Изуне. Нет, я хочу, чтобы ты вернулась в деревню и заняла пост Хокаге. Изуна прямо говорит ей об этом. Нет, меня не интересует эта должность. Эта должность, предназначенная только для глупцов. Цунади качает головой в знак отрицания. Хокаге, ты сказал Хокаге? Наруто спрыгивает с кровати и встает между ними. Ты хочешь сказать, что бабушка станет следующим Хокаге? Спросил он Изуну. Ну, да, но нет. Цунади отвергла эту должность, и я бессилен переубедить ее. Изуна поднимает руки в знак покорности. Несмотря ни на что, Наруто, главный герой этой истории, я уверен, что его талкноюцу все еще лучше, чем мое. Позвольте мне посмотреть, как это будет происходить. Изуна отступает, а Наруто поворачивается к Цунади. Бабушка Цунади, сразись со мной, если я выиграю, ты станешь следующим Хокаге. Изуна и Шизуне молча смотрят на смелое замечание Наруто. Ну, слишком много для главного героя. Он все еще старый Наруто. Глава 183. Хокаге, моя мечта. Ну, кого я вообще обманываю? Мы говорим о Наруто. Изуна покачал головой и подошел к Шизуне. Он берет тантон и гладит ее по голове. За эти годы она стала довольно мясистой и сочной. Аинг, аинг. Тантон борется в его руках. О, сопляк. Похоже, за все эти годы ты набрался мужества. Цунади хрустнула костяшками пальцев и подошла к Наруто. Ты не можешь подорвать положение Хокаге. Даттебайо, Я стану Хокаге в будущем. Наруто делает несколько знаков руками. Дзюцу теневого клона. Он создает два теневых клона и бросается к Цунаде. Я докажу тебе, что моя мечта стать Хокаге не пустая. Хох, ты даже не закончил академию и хочешь бросить мне вызов. Тогда давай, малыш. Цунаде подняла руку, указывая пальцем в сторону Наруто. Хоть я и не выгляжу так, но я тоже одна из саннинов. Один палец. Я использую только один палец, чтобы победить тебя. Цунаде насмехается над Наруто. Не недооценивай меня, бабуля. Я много тренировался в последние несколько лет. Наруто сжимает кулак, подавая сигнал своим клонам. Давайте покажем бабуле, из чего мы сделаны. Даттибайо. Наруто и его клоны достают из кармана кунай и бросают их в Цунаде. Флицк, флицк, флицк. Цунаде отбивает кунай пальцем. Малыш, если это все, что у тебя есть, то у тебя нет шансов. Хруст, хруст. Изуна хрустит попкорном, наблюдая за боем. Шизуни молча смотрит на Изуну. Изуна-кун, ты не волнуешься за Наруто. Цунаде сама, саннин, Наруто, который даже не закончил академию, никак не сможет победить ее. Хруст, хруст. Изуна набивает рот попкорном, пока отвечает. Просто подожди и посмотри, ты можешь удивиться, увидев рост Наруто. В конце концов, он их сын.